пишет сценарии, занимается режиссурой. Наконец-то пригодился опыт, полученный ею в школе Станиславского и Арленева. Затем «Соломея», 1923 год. Эта постановка ознаменовала важный этап в творческой жизни Назимовой, которым она, вероятно, хотела отдать дань своему свободному выбору как в репертуаре, так и в личной жизни. В этом фильме Алла проявила себя как продюсер, хороший сценарист, неординарный постановщик, талантливая актриса и, как это может показаться ни странно, оригинальный философ, попытавшийся приспособить древнебиблейскую легенду к началу XX века. История этой пьесы Уальда необычна и немного грустна. Писатель начал писать ее в 1892 году по-французски, в надежде, что великая Сара Бернар будет играть в ней главную роль. Драма была, однако, запрещена цензурой. В 1894 году пьесу перевел на английский язык лорд Альфред Дуглас, близкий друг писателя. Настолько близкий, что в 1896 году Уальд оказался в тюрьме по обвинению в гомосексуализме. Несмотря на суровые нравы той эпохи, пьесу не забыли. Приближался XX век с его противоречивыми революциями, октябрьской и сексуальной. Неожиданно эта пьеса, созданная в 90-х годах XIX века, очень удачно наложилась на все новейшие тенденции в искусстве, появившиеся в начале XX века – сюрреализм в литературе и живописи, джаз, эмансипация женщин, свобода в любви. Все то, что позволило забыть на некоторое время о классическом искусстве XIX века. Пикассо, Шагал, Кандинский, Модильяни, Мэн Рэй. Современные тенденции появились и в музыке. В 1905 году композитор Ричард Штраус пишет оперу по сюжету «Соломеи». Появляются спектакли на эту же тему во Франции, Германии, России и Америке. В 1923 году Инна Зимова после разрыва с киностудией решила преподнести зрителям свою интерпретацию этого оригинального сюжета. Фильм получился очень дорогим для 40-минутной ленты, снимаемой внутри павильонов и за довольно короткий срок. $350 000. Огромная сумма по тем временам. Некоторые костюмы, ткани и украшения заказывались в Париже. Деньги у Назимовой еще были. Ни одна деталь не ускользнула от ее внимания. Она следила за всем, от текста сценария до подбора исполнителей для второстепенных персонажей. Главную роль, конечно же, играла она сама. А как иначе? В основу положен общеизвестный библейский сюжет о смерти Иоанна Крестителя, посаженного в темницу царя Ирода за то, что пророк напомнил царю о его неправомерной женитьбе на жене убитого им же брата. Ко всем прочим грехам Ирод испытывает противоестественную страсть к своей падчерице Соломее, а она влюбляется в Иоанна Крестителя. В Библии ничего не говорится об этой трагической любви. Это был тот оригинальный элемент, который внес Уальд в сюжет своей драмы. Во время одного из пиршеств Ирод просит 14-летнюю принцессу станцевать перед ним и гостями, пообещав за это выполнить любое ее желание. Соломея под влиянием матери-интриганки просит голову пророка, и Ирод соглашается. А за этим внешним сюжетом скрывается иной, гораздо более важный для Назимовой подтекст. Это фильм о ней самой. Она защищает здесь абсолютную любовь. Любовь как философское понятие, в котором пол не играет никакой роли. Неважно, кто кого любит. Женщину-мужчину, как Соломея, очарованная пророком Иоанном. Или мужчину-мужчину, как Уальд, автор драмы, и его возлюбленный лорд Дуглас. Или женщина-женщину, как Назимова и ее подруги. Это был определенный вызов нравам того периода, но Назимову мало волнует общественное мнение. Главное — это фильм. Ее трудоспособность и энергия с возрастом не уменьшались, на них наложились ее хороший вкус и опыт. С первых же кадров бросается в глаза печально-беспокойная атмосфера фильма. Действие происходит в сумеречном дворце царя Ирода, мрачность которого подчеркивалась неярким искусственным освещением. Разницы нет, то ли это подземелье, где таймится Иоанн Креститель, то ли это парадный зал, где со своими придворными пиршествует Ирод.